Те его наклонности, которые располагали к мягкости и роскоши, были безжалостно подавлены и скончались где-то в тайниках его души, как побитая собака. «Что здесь делает мой сын?» — требовательно спросил Кристофер. «Я настаиваю, чтобы вы немедленно освободили его». «Вы можете говорить только, когда я обращаюсь к вам, мистер Уайлэм», — усталым голосом произнес Замятин. «Если вы не поймете меня, я постараюсь довести это до вашего сознания». «Бога ради, мальчик уже достаточно пережил. Попробуйте вы это понять. Вы получили то, зачем пришли сюда. Отпустите его». Замятин ничего не сказал. Он просто поднял палец правой руки и сделал жест, адресованный кому-то, кто стоял позади Кристофера. Царонг Ринпоче шагнул вперед, опустил руку на шею Кристофера и надавил. Боль была жуткой. Кристофер закричал и схватился за шею. Кожа была цела, но нервы все еще пульсировали в агонии. «Уверяю вас, мистер Уайлэм», — заметил Замятин, «что новый настоятель монастыря ни в коей мере не напоминает своего предшественника, хотя, наверное, вы уже об этом догадались». «Что вы делаете с повелителем Самдапом?» — выпалила Чиндамани. «Почему вы забрали его из Лабранга?» «Самдап и я учимся быть друзьями. Разве не так?» — обратился он к Самдапу. Но Самдап с неприязнью отстранился, пытаясь освободиться от его руки. «Мальчик устал и напуган», — продолжила Чиндамань. «Ему не следует находиться здесь. А вы не имеете права быть здесь и не имеете права быть рядом с мальчиком». Замятин бросил на нее взгляд, напоминавший пощечину. Она заметно покраснела, услышав его ответ. «Не говорите мне о правах, мисс. С привилегиями покончено. Этот монастырь принадлежит народу, а я его представитель. Новый Даржеламой стал Царонг Ринпоче. Ему решать все вопросы о правах и обязанностях». Внезапно Самдап отклонился от Замятина и обратился к Чиндамани. «Пожалуйста, Чиндамани», — произнес он, — «я не хочу здесь находиться. Я не понимаю, что происходит. Где Даржелама? И кто этот человек?» «Я твой друг», — вмешался Замятин, поднимая руку, чтобы снова погладить мальчика.